Мое желание было прочитать один стих в основании наших рассуждений. Это послание к евреям, 12 глава. Я читаю первый стих. Послание к евреям, 12:1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Ну, я думаю, друзья, что это выражение, имея вокруг себя такое облако свидетелей, оно переносит нас в 11 главу. В 11 главе, там, она знакомая глава в основном, это там список, довольно-таки большой список героев веры. О ком-то сказано более подробно, некоторые всего лишь перечислены. Я думаю вообще, что этот список, он еще пишется, это не окончательный список. И вот когда я так иногда думаю, читаю вот такую главу, думаю, сегодня тоже можно было бы кое-кого из нашей среды тоже помещать в такой список героев веры. Ну, например, если это многодетная мама, у которой 10 и больше детей, при этом она сохраняет общение с Богом, у нее ропота нет. И вот, имея это близкое общение с Богом, оказывает это доброе влияние на своих детей. Я думаю, такими именами можно было бы этот список еще удлинять. Но здесь сказано еще об одной мысли. Проходить предлежащее нам поприще. Ну, поприще, как мы понимаем, поприще? Ну, какой-то путь, да? Или какое-то расстояние. Но здесь, я думаю, имеется в виду больше вот поприще нашей христианской жизни. Сначала нашего уверования, а потом сколько Бог кому определяет. Вообще, друзья, наша жизнь или поприще у нас у каждого свое, правда? У нас, вот, наверное, нет ничего такого абсолютно одинакового, потому что нет одинаковых судеб. У нас у каждого разные пути. И при всем этом, друзья, важно, чтобы каждый это поприще свое проходил. Вы знаете, чтобы достойно проходить это поприще, мы встречаем какие-то условия. Здесь сказано в этом стихе о некоторых препятствиях. Я тут вижу три препятствия. Сказано, свергнем с себя всякое бремя. Первое препятствие. Запинающий нас грех. И с терпением будем проходить, то есть нетерпение. Что мешает нам достойно это поприще пройти, это какое-то бремя в нашей жизни. Но бремена бывают самые разные. Чем-то обременен человек, какими-то сомнениями, переживаниями, недоверием Богу, трудностями, проблемами, что взваливается на нас, и мы донесем и не можем от этого освободиться. Но грех, запинающий грех, грех, который постоянно повторяется, постоянно в нашей жизни он... Мы спотыкаемся о нем. Ну а нетерпение, я думаю, что это отсутствие смирения. Да? Когда терпения нет, и как-то смирения у нас нет, чтобы во всех этих ситуациях так воспринимать это как от Бога. Вообще, друзья, если мы теперь говорим о героях веры из 11 главы, мы можем сделать такой вывод, что вообще вот верой как раз мы можем эти препятствия преодолевать. Вообще, в нашей жизни вера – это не просто какие-то знания о Боге, да? Это не просто какие-то идеи или, может быть, даже какие-то громкие, звонкие слова. А вера, в общем-то, она охватывает все стороны нашей жизни. Но я приведу вам такой один пример. Приехал домой с армии, со службы один солдат. Ну, в общем-то, уходил, считал себя христианином. И когда вернулся, он говорит, «Вы знаете, как я сумел прослужить 2 года?» Я 2 года прослужил, и никто не узнал, что я верующий. Ну вот какую оценку вы даете вот такому высказыванию? А у меня сразу вопрос, а верующий ли он? Да? То есть, друзья, вера – это мощный двигатель в нашей жизни. И вера, она проявляется в нашей жизни. Вообще, вера охватывает все области, все стороны нашей жизни. Там заметно наличие веры. Совсем недавно у нас было общение, один брат немножко засвидетельствовал, но один момент из его свидетельства. Он говорил о том, что оказало особое влияние в вопросе его спасения, его обращения к Богу. И он говорит, у меня папа неверующий, пьяница, мама христианка. Ну, о маме так он отзывался очень положительно и говорит, очень разное было. Отец бывало, ну, буквально запивался. И вот после одной такой пьянки, которая длилась целый месяц, и целый месяц он дома не жил, он даже с работы домой не приходил, он там и спал. В себя придет и опять пьет. И целый месяц вот так. И вдруг, когда этот месяц прошел, вдруг в 2 часа ночи стук в окно или в дверь, ну, сын пошел открывать, перед ним стоит отец. Он говорит, знаете, как он выглядел? Это был кусок грязи. Уши, лицо, руки, кусок грязи, не больше. И у меня сразу вот такое внутреннее возмущение, какое-то негодование. Ну, как он себя ведет? Ну, кому он теперь нужен тут такой? Ну, я отступил назад, мама вышла. И знаете, как мама встретила его? Она вышла и говорит, Ванечка, подожди немножко, сейчас я приду. Пошла, быстро взяла ванну, налила в 2 часа ночи в эту ванну теплую воду, раздела его и посадила прямо здесь, в этой веранде, посадила его в эту ванну и начала его отмывать. Он сидит в ванне и плачет. И говорит, я такой негодяй, почему ты это делаешь со мной так? Друзья, и он говорит, тогда, когда я такой поступок матери своей увидел, это для меня был яркий свидетель. Друзья, вера проявляется. Вера – это не пышные слова, это не громкие слова, это даже не красивые такие проповеди или что-то. Вера – это жизнь наша. И вера охватывает все стороны нашей жизни, если она живая. Вообще, если теперь говорить об этой главе, вот посмотрите, как проявляется вера. Вот хотя бы некоторые случаи. Вот сказано здесь в начале так. «Верою Авель принес жертву лучшую». Из этого мы делаем вывод, что вера определила или повлияла на качество этой веры. Каин тоже принес, но почему-то там не сказано «лучшую». А там, где была вера, там это как проявилось? Если жертва, то это лучшая жертва. Посмотрите дальше. Сказано здесь ниже о Ное. «Ной благоговея приготовил ковчег». Я себе вообще трудно, но представляю вот такую картину. Если мы так понимаем, около 100 лет строился ковчег. Ну, кто-то считает 120, не знаю, имеем ли мы такое основание полностью это так утвердить. Но, по крайней мере, это было очень долго. И 100 лет строить и сохранять благоговение. Друзья, это действительно, это вера. Посмотрите еще дальше. Верою повиновался Авраам, и он пошел. Мы читаем, что верою вышел и обитал на земле. Моисей верою отказался. То есть вот эти отдельные выражения, они говорят о том, что вера их, в общем-то, ну, направляла к определенным действиям. Вера – это вообще не знание просто. Вера, которая направляет человека и как-то двигает человека и направляет его каким-то конкретным действиям. Какие-то решения принимать, какую-то жертву приносить или, может быть, еще как-то. Но, друзья, вера – это действие. Мы читаем в послании к Галатам, сказано, во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а только вера, действующая любовью. Вот что имеет вообще какое-то значение перед Господом. Вообще, если мы говорим об облаке свидетелей, я так немножко прошелся по всем этим, но здесь обозначенным героям, и встретил всего 2 женщин. Да? Это Сара, которая упомянута здесь, и Раав. Я уверен, что их намного-намного больше. Ну, а упомянуты 2 из них. В общем-то, сегодня было уже немножко упомянуто про жизнь Сары. Я хотел немножко тоже остановиться на этом образе. Вообще, думаю, что жизнь этой женщины Ветхого Завета, действительно, она является большим примером вообще и для нас сегодня. Может быть, некоторые такие стороны, они будут тогда каким-то дополнением к тому, что уже было сказано. Но это жена Авраама, да? Мы как раз рассуждали о том, что вера охватывает все области, все стороны нашей жизни. Знаете, друзья, и часто это не какие-то такие яркие, какие-то, ну, такие особые поступки, где проявляется какой-то героизм, а чаще всего вот это проявляется в каких-то незначительных и даже незаметных вот таких поступках человека. И там проявляется эта вера. Но первое, что было уже упомянуто, это повиновение. Я не буду об этом много говорить, но хотя бы некоторых сторон еще коснуться. Вообще, сестры, кому было дано повеление покинуть Ур Халдейский и пойти? Кому Бог дал это повеление, Аврааму или Саре? Аврааму. Даже Сара там даже не упомянута, да? И вот если мы читаем этот текст, мы даже не видим, или, ну, что где-то Авраам советовался. Ну что, Сара, ты знаешь, какое откровение я получил? Бог зовет. Ну что, как ты думаешь, пойдем или не пойдем? Вот не сказано об этом. Сказано в 5 стихе, 12 глава Бытие, что Сара пошла вместе с ним. Как это было, что за всем этим стояло, это просто не сказано. В 8 стихе, а здесь дальше, мы читаем, что когда они пошли, поставили шатер свой. Значит, вот все это время, мы не знаем, сколько длилось вот это все странствование Авраама, но понимаю, что достаточно долго. И они жили в шатрах. Они жили постоянно в шатрах. Вот, сестры, как вы думаете, вот при всем этом, во всем согласиться с теми обстоятельствами, которые встречались, было это легко или нет? Вообще, представьте себе переходы. Вы когда-нибудь переезжали с одного места в другое? Кто-то да, да? Я знаю некоторых, они часто переезжают. Один брат говорит, я не знаю места, где я еще не был. Да? Там постоянно они переезжали. Но есть такие люди, которые больше. В основном мы больше, ну, как-то укореняемся на одном месте и живем. Переезд – это дело непростое, особенно для хозяйки. Это же надо опять все упаковать, а потом опять все распаковать, а потом все опять это устроить. И только устроилась, и опять. И мне кажется, вот Сара, она, наверное, только паковала да распаковывала, потому что переходов было очень много. И даже есть такая мысль, что те переходы, те места, где был Авраам и где он жертвенники строил, эти места были особым благословением, и впоследствии это как раз и было... Ну, он как будто обозначал границы будущего своего народа, который Бог дал ему по обетованию. То есть то, что верою он осваивал, верою он приобретал, оно было потом достоянием для потомства. Друзья, и в этом во всем проявить послушание, я думаю, что это было не совсем легко. Хотя, ну, может быть, мы такую мысль имеем. Ну да, а куда ей деваться? Может быть, в то время такое положение жена занимала в семье, что она не имела права что-то говорить. Ну, куда деваться? Раз муж пошел, ну, что ж, иду. Друзья, если мы сегодня слышали это место, что Сара повиновалась, и это было украшением, и она называла его господином, вот некоторые такие фразы, они открывают вообще внутренний мир этой женщины. Этот внутренний мир открывается как раз в том, что все-таки это не было, но просто, ну куда деваться, раз Авраам идет, идет, куда мне деваться, я ж теперь его не оставлю здесь, ну ладно, как-нибудь, ну скрипя сердцем, ну ропща, ну как-то все-таки идем. Друзья, это не было так. Это было действительно послушание. Когда так я рассуждал об этом образе, меня вообще удивило еще больше, друзья. Какие-то яркие стороны у нас обычно обнаруживаются в трудные моменты нашей жизни. Пока все легко, и как будто мы положительные люди. Как только жизнь нас где-то поставила в трудные условия, и тут проявляется кто есть кто, правда же? Бывают сложные ситуации, вроде все было хорошо, как ситуация какая-то появилась, и вдруг выплеснуло что-то. А, друзья, что выплеснуло? А выплеснуло то, что было внутри. Просто пока благоприятствовали условия, обстоятельства, как-то оно не выплескивалось. В жизни Авраама и Сары были моменты, где не всегда все было хорошо. Хотя было сегодня упомянуто об этом. Но, друзья, повиноваться Аврааму, когда Авраам идет с Сарой и говорит, ты знаешь... Ну, голод был, в Египет пошли, и вот по дороге они договариваются. Давай так, я знаю, ты красивая, обратят на тебя внимание, и знаешь, что может получиться? Меня убьют, а тебя заберут. Давай сделаем так. Куда мы будем приходить, мы будем так говорить. Ты моя сестра. И знаете еще какой мотив? Авраам говорит, дабы мне было хорошо ради тебя. Ну, Авраам, да? «Дабы мне было хорошо ради тебя». И получается, как будто вот такая картина. Он Сару подставляет, но лишь бы ему было хорошо. Я не хочу какую-то тень бросить на Авраама, но мне нравится в Писании то, что рассказ всегда правдивый. Если в мире описывается личность, ну и как-то тогда либо все положительно, либо все отрицательно. В Писании правдивый рассказ. Но этот случай, действительно, он был негативным в жизни Авраама. Сара могла бы сказать, ну, Авраам, ну ты вообще придумал. Ты подумал только о себе. А я как? Ну ты представь себе, хорошо, тебе будет хорошо. А я-то, ты не знаешь даже, что может случиться, если мы так начнем говорить. Друзья, я удивляюсь и в первом случае, и во втором, потому что это искушение или это падение, оно повторилось у Авраама. Сара, она не противилась. Она ничего не сказала вопреки. И даже в этом она проявила послушание. Я думаю так, друзья, со стороны Сары это не было согласием на грех. Но у Сары вот как раз здесь открылось обетование. Внутренняя была четкая позиция в отношении чистоты и святости. Но здесь она, видя слабость своего мужа, она прикрывает эту слабость, а в себе сохраняя это живое упование на Бога. И в первом случае, во втором случае вмешивался Бог. Когда, друзья, вмешивался? Когда в сердце у нее была правильная позиция. Вот поэтому, друзья, послушание, она красит. Послушание – это действительно красота. И это проявление веры, когда проявляется послушание. Послушание вообще требует отречения себя. То есть я признаю волю чью-то, ну, выше своей, и я подчиняюсь воле высшего, да? И это требует нашего смирения. Еще, друзья, давайте на некоторые моменты обратим внимание. Здесь в 13 главе «Бытие» мы такое описание читаем. Я не буду читать, я просто своими словами передам знакомую историю. «Между пастухами Лота и между пастухами Авраама произошла ссора». Ну так, разбогателись. И Авраам разбогател, и Лот разбогател. Стада увеличивались, стало много у них. И вот мы читаем, что земля оказалась непоместительна. И вот теперь пастухи между собой ссорятся. В чем заключалась эта ссора, не знаю. Остается предполагать. Допускаю такую мысль, что, может быть, пастухи Авраама говорят пастухам Лота: «Вам, а ты знаешь, что все-таки Лот, ваш господин, это племянник?» И, в общем-то, инициатива в выходе была на Аврааме. Лот только пошел следом. Поэтому вы уж уважаете дядю своего, который как-то проявил заботу и не оставил вас, когда вы, ваш господин, лишился там отца своего. Ну, то есть как-то, ну, на авторитете Авраама сделать ударение. Друзья, может быть, так было, не знаю. Но теперь в эту ситуацию пришлось, ну, как-то вникнуть Аврааму. Авраам пришел, и вот пастухи. Вот две стороны. Две стороны, которые сильно ссорятся. Сестры, вообще реакция. Как можно было бы поступить? Как вы думаете, справедливо было бы, если бы Авраам сказал так: «Я вижу, здесь порядка нет, мы вместе жить рядом не можем. Лот, в общем-то, ты вышел следом за мною, поэтому уж извини, давай, отделяйся, куда хочешь. Здесь это путь, избранный мной, я ходил, ты ходил следом, так что ты уж, пожалуйста, уступи и не мешай мне жить, не мешай моим слугам, которые стада свои пасут». И я думаю, в общем-то, по-человечески, казалось бы, это даже и справедливо, да? Друзья, а как сказал Авраам? Вообще, когда какая-то ссора бывает. А еще, друзья, у меня такой вопрос. Как вы думаете, а Сара вообще знала, что там все происходило, или не знала? Ну, может быть, в этот момент, может быть, даже и не знала. Но ведь это же связано было опять с какими-то переездами. И вдруг она замечает: Лот ушел. Авраам, почему Лот ушел? А ты знаешь, ссора была. Какая ссора? И я думаю, в любом случае, она все-таки, ну, довелось узнать и Саре. Друзья, и как в такую ссору легко вклиниваться, да? Друзья, мы выдерживаем, когда бывают какие-то напряженности, и тогда правильно себя вести. Ох, бывает, как трудно иногда, да? Просто молчать. Вообще молчать трудно или легко? Как трудно порой молчать. А, друзья, а иногда молчать – это самое сильное слово или самая сильная проповедь молчания. Ох, если бы мы научились молчать там, где надо молчать, и говорить там, где надо говорить. Я так полагаю, Сара в этом вопросе, она не вклинивалась. Она не сказала: «Ну, Авраам, ну ты совсем, ну смотри, так ты вышел, он следом, ну ты мог бы как-то постоять и сказать какое-то твердое слово. Ты знаешь, Лот скоро будет делать все, что хочет, а мы везде будем сторониться, к чему мы придем в конце концов». Друзья, ни одного слова. Ни одного слова. Вообще, друзья, о молчании. Как оно прекрасно. И как легко вот в такой момент, когда вот такой огонь ссоры разгорается, чуть-чуть одно неосторожное слово, и мы подливаем масло в огонь, и оно разгорается. Помните, как было, когда ефремляне обвиняли Иефая, когда они обвиняли и сильно приступали к нему. И там Иефай повел себя не очень осторожно. Он так сказал в упреком, ну, я своими словами говорю, в общем-то, вы так же поступили, друзья, вот этот взаимный такой упрек. Вы знаете, к чему он привел? Мы читаем: случилась война, и пало 42 тысячи. То есть одно неосторожное слово. Как все-таки надо быть в этом вопросе там нам внимательными? А, друзья, еще одна ситуация. Моисей ведет народ израильский по пустыне. И вот случилась довольно-таки сложная ситуация. В чем? Ладно, если упрекает народ, а тут упрекают Арон и Мариам. Помните, да? И они упрекали его за ефиоплянку, за жену ефиоплянку. Хотя это было только поводом. Там дальше мы читаем, разве Господь только с тобой говорит? То есть это был только какой-то, ну, прикрытие, что ли. Но, друзья, когда была такая ссора и такой, вернее, такой упрек со стороны Арона и Мариам, друзья, что сказал Моисей, вы не помните? Что сказал тогда Моисей, вот когда они его упрекали? Сестры, он ничего не сказал. Он просто промолчал. И именно в этом случае сказано, что он был кратчайший человек на земле. А Моисея? Друзья, когда Моисей промолчал, Бог заговорил. Помните, Мариам покрылась проказой на 7 дней вне стана, чтобы там подумала, осознала, переосмыслила и переоценила и могла покаяться. Друзья, когда мы молчим в нужные ситуации, да, тогда Бог говорит. Как это важно, друзья. В этом случае, думаю так, что хороший пример для нас является Сара. Я был в одной семье, приходилось мне бывать в этой семье много раз. Эти люди, они уже вне церкви. Но там были постоянные конфликты в семье между мужем и женой. И такие острые, такие сложные конфликты бывали. И вот я просто наблюдал немножко. Вы знаете, любой вопрос, чего касается муж, это стройка, или это та же машина, ремонт машины. Самое такое, вроде бы, мужское дело. И каждый раз всегда встревала жена. Как будто все, во все вопросы она встревала везде, на свое мнение везде. И знаете, на этой почве столько было бед в этой семье. Столько было бед. Сегодня печальное состояние этой семьи. Друзья, как важно. Хороший пример Сары. В общем-то, хороший образ христианской жизни, это и для нас. Еще об одном хотелось бы сказать. Здесь в 14 главе описан такой один случай. Случилась одна война, 4 царей против 5. Лот уже живет там в Содоме, он уже устроился. Если Авраам жил в шатрах и с Исааком, и с Иаковом, мы читаем, то Лот довольно-таки быстро устроился, потому что когда пришли 2 мужа в Содом к Лоту, то есть, сестры, где он жил, где он находился? А? В доме, уже не в шатрах. То есть устроилась его жизнь довольно-таки так уже. Это и было самоцелью Лота. И теперь война. И мы читаем так, что, в общем-то, был взят Содом, были взяты жители, было взято все имущество. И все это было увидено. Вдруг дошел слух об этом до Авраама. Вы помните, что делает Авраам? Вообще, я себе трудно представляю даже. Ну, правда, там некоторые союзники пошли с ним. А из его дома, которые у него родились и были воспитаны, рабов было сколько? 318, да? 318 рабов. И вот он пошел. 5 царей. Авраам и 318 рабов. Ну, некоторые союзники. Как вы думаете, было это риском или нет? По-человечески, я считаю, это был большой риск. Они пошли. И вот знаете, вот, друзья, в этой войне он освобождает Лота. Я хотел что сказать? Могла бы Сара вклиниться? Зачем тебе это нужно? Авраам, ты знаешь, Лот постоянно, он такой, ну, пошел в Содом, сам пожинает. Ну что, ты же не виноват теперь. И могла бы что-то сказать Сара? Могла бы, нашла бы что-то сказать. Друзья, мы не видим, чтобы она что-то сказала. Мы не видим этого. Давайте еще один момент из этой же главы. И вот возвращается победа, в общем-то, возвращает Лота, имущество, даже людей. Царь Содомский выходит навстречу и говорит ему так, в общем, людей моих отдай мне, а все имущество, ну, тебе в добычу, ну, как бы в награду. Друзья, как поступил тогда Авраам, вы помните? Очень красиво, да? Здесь он говорит так. «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Ну вот представьте себе, победа. Союзники, правда, свое взяли. Авраам поступил, он сказал только за себя, за союзников не сказал. «Им дай, что положено. Рабы, что съели, не в счет». А что касается меня, я поднимаю руку перед Богом, я от тебя ничего не беру, чтобы ты потом не сказал, я Авраама обогатил. Очень красиво себя повел Авраам. Ну вот получается, все с дарами приходят домой. Союзники там, я думаю, немало было. А Авраам приходит с пустыми руками. Могла Сара что-то сказать? Я думаю, что было бы. И кое-кто бы из сестер что-то бы и сказал, да? Авраам, ты же пошел. Это же была твоя инициатива. Это был риск с твоей стороны. Ты освободил. Ты вернулся. Ты победу одержал. Почему ты с пустыми... Ну, хоть бы подарки принес какие-то. Ну, хотя бы что-то ты бы принес. Друзья, я не думаю, что здесь Сара сказала так. Почему? Потому что вообще образ Сары, положительный образ ее послушания и то, что она попала в список героев веры, это было бы противоестественно. И если мы читаем, что Лот, его трудно было вырвать из Содома, то у Сары никакой привязанности мы не видим. И нитки, и ремня не возьму. И это была позиция не только Авраама, это была позиция Сары. Друзья, мы сегодня вообще видим, что сильно большая привязанность, ну, к материальным благам. Как-то вот такое направление взято в жизни в последнее время. Устраивать жизнь, устраивать быт, облегчать, может быть, и жизнь свою. И я не думаю, что это плохо. Но, друзья, когда к этому привязывается сердце, когда ко всему этому привязано все существо наше, и оно становится самоцелью, и, может быть, даже какие-то упреки со стороны жен к мужьям, ты мало зарабатываешь, ты видишь, сколько тот делает, он успевает так много, он и то сделал, и то, а мы вот все живем, как раньше жили, надо что-то делать, и как-то ты тоже должен крутиться. Друзья, привязанность такая, это не является положительным. Такой случай один слышал, одна сестра, тоже так любила, вот так хорошо вообще одеваться, красиво пожить, и вот так она идет. Они шли на собрание, а у нее была такая красивая шуба, такая дорогая, дорогостоящая шуба. И вот они идут, а было весной, была грязь, была вода, и вот она так идет и не рассуждает о восхищении, говорит, вот вообще я не представляю, вот теперь, если бы сейчас в момент восхищения было, вот мы идем на собрание по этим лужам, и вдруг было бы восхищение, а что, моя шуба упала бы тогда в эту воду, в эту грязь? А брат говорит, не беспокойся, ты вместе с шубой останешься. Братья и сестры, наша привязанность. Господь это видит. Господь видит, где наши корни. Почему корни Лота были уже там? Почему он уже в Содоме? Почему он уже у ворот? Это как-то было расположением или, может быть, стремлением в его жизни. Друзья, у Сары мы этого не видим. Если бы Сара постоянно, как иногда говорят, пилила бы Авраама, они бы не жили и с сыном, и с внуком все еще в шатрах. Я не понимаю так, друзья, что нам надо теперь так, что это особая духовность, когда мы будем жить очень скромно, чтобы у нас ничего такого особого не было. Не в этом суть, друзья, но наше сердце, оно должно сохранять дух странника. Вот это все-таки важно. Друзья, и вера определяет это. Давайте еще, может быть, на один момент обратим внимание. Здесь дальше описан такой случай один, очень такой, мне нравится этот случай в жизни Авраама. Авраам, это 18 глава, он сидел у входа в шатер. Это во время дневного зноя, то есть полдень, жаркое солнце. И вот Авраам сидит у входа, и вдруг он видит, идут трое. Вы помните, какая реакция была у Авраама, да? Он побежал навстречу. Вообще, сестры, я Авраама везде вижу бегущим. Он везде бежит, Авраам. Как только он понял, когда ему сказали в жертву сына принести, кажется, в тот час, рано утром, он быстро, он пошел, он не медлил, он не ждал даже рассвета, видимо. То есть, это человек бегущий, это человек, который всегда был готов. Посмотрите, когда он поднимается на гору Мурья, и тогда сын говорит ему, отец, он говорит, вот я, ангел говорит, Авраам, вот я, Бог к нему обращается, Авраам, вот я. Это был принцип жизни Авраама. Мы видим Авраама бегущим, он всегда готов. Друзья, и Сара в этом вопросе, она не отставала от Авраама. Почему? Давайте посмотрим на один момент еще. И вот теперь он бежит навстречу. В общем-то, он их приглашает. Здесь сказано так. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». В общем-то, и принесут немного воды, омоют ноги ваши, отдохните под сим деревом. Ну, потом я принесу хлеба, вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь. Друзья, и вот теперь они, в общем-то, согласились. Теперь Авраам начинает действовать. Вы помните, как он действовал? Впервые он забежал к Саре в шатер. Саре он сказал так. «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Потом Авраам бежит дальше, к стаду. Теленка какого взял? Нежного. И еще сказано как-то. И хорошего. Нежного и хорошего. Лучшее. Да? Он быстро взял, поспешил, слуге дал, быстрее. Слуга там пошел, он приготавливает. И когда все было готово, Авраам стоит, все преподнес и готов, как слуга. А Сара, друзья, как красиво в этом доме, какой прием, какое гостеприимство в этом доме получили эти трое. А вот теперь после этого сразу двое из них пошли в Содом к Лоту. Друзья, вы никогда не сравнивали, как принимал Лот и как принимал Авраам? Там есть разница. Ну, правда, Лот тоже, он вышел, он настоял, чтобы они пришли. Между прочим, первое, эти двое, они хотели ночевать, мы ночуем на улице. Но мне кажется, это выражение тоже о чем-то говорит. Ну ладно, убедил. Друзья, кто готовил и угощал двоих? А? Лот. Кто испек пресные там хлебы? Тоже. А где его жена? А жены не видно. А мне вопрос еще, а где его дочери? Вообще, у Лота же было бы кому там и приготовить эти лепешки пресные. Было же кому. Было же кому встретить. Сара там в шатре. Она, правда, в шатре своем осталась, но она сделала все возможное для того, чтобы встретить. Друзья, у Лота совсем-совсем другая картина. И вот мы смотрим немножко дальше, когда, в общем-то, здесь-то об этом и было сказано. У Бога план. Или, вернее, не план, это было вынуждено. Бог должен был наказать Содом и Гоморру за их греховность, это все. И теперь, в общем-то, ангелы пришли для того, чтобы вывести Лота и семейство. В общем-то, по ходатайству Авраама тоже это было. Там сказано, Бог услышал Авраама и вывел Лота. Интересно, да? Не ради Лота, а ради Авраама это было сделано. И когда надо было выводить, мы читаем, Лот медлил, и ангелы взяли за руку, вывели. И когда уже вывели, спасайся на гору, и вроде уже как будто вне опасности, как будто все уже на пути спасения, и тогда жена Лотова не выдержала. Неужели все сгорит? Неужели так все будет? Да быть не может. А вдруг все-таки останется? Да там столько нажитого, там столько добра. И она оглянулась, осталась памятником. Даже Иисус Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Друзья, как это все важно. Вообще вера, живая вера, сестры, как она красит жизнь человека. Знаете, вот все то, к чему побуждает нас Господь, это вера, оно, конечно, где-то это и усталость, где-то это переживание. Не так все просто, не так все легко, но всегда есть удовлетворение в сердце, всегда есть радость, покой, благословение, вознаграждение здесь. И, друзья, это жизнь, которая действительно наполнена благословением. Не сказано в отношении жертвоприношения Исаака, но я так полагаю, друзья, что Сара и в этом не казала какое-то сопротивление. Хотя, может быть, что Саре об этом и не было сказано. Не уверен. Я хотел еще только одно выражение прочитать, потом так обобщить к молитве. Иакова 2 глава, 5 стихом, мы читаем так. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Сестры, богатыми верою. Есть материальные богатства, при которых люди томятся и страдают. А есть богатство веры. Нам наши родители передали это богатство. Сестры, у нас большая задача – это богатство веры передать последующему поколению. Надо быть богатым верою. И это богатство веры, оно будет очевидным, оно будет проявляться в жизни. И помог бы Господь нам, чтобы это так в нашей жизни было, чтобы это было как благословение, как печать присутствия Бога в нашей жизни. Та покорность, то послушание, то поведение, которое требует отречения от себя, это только видимая сторона, как будто все это так непосильно, так это все тяжело. И так, друзья, совсем нет. Здесь открывается другая сторона, красота, о которой сегодня тоже было много сказано. И настоящая красота. И помог бы Господь нам, чтобы мы могли обогащаться верою. Потому что вера, она ставит у нас в такое положение близкого общения с Богом и является тем условием, которое становится благословением для всех тех, рядом с которыми мы живем. Пусть Бог благословит нас в этих размышлениях. Аминь. Мы еще помолимся.